Пролог. «15-я минута игры подходит к концу», — вещал один из комментаторов. «Ни один из титанов до сих пор не повержен, и монстры рвутся навстречу друг другу. Ты прав, Джон», — вторил ему напарник. «Но и наши игроки не стоят на месте. Ты только посмотри, как вырывается вперед команда синих». «Совершенно верно. Они вплотную засели в лесу и уже отъедаются на нейтральных врагах. Еще немного, и мы увидим эпическое окончание схватки. У красных просто не останется ни единого шанса. А тем временем круг жизни в очередной раз сужается, уменьшая зону маневра. Титаны все ближе друг к другу, здоровья все меньше». Ребята грамотно заводили толпу, но их комментарии, как и видеотрансляция, запаздывали на несколько минут. Стандартная практика, не позволявшая игрокам получать подсказки об общей картине сражения. Чтобы не отвлекаться, я выключил стрим и радио. Оставил только голосовой чат. Прямо передо мной тройка синих нарвалась на очень сильных нейтралов и, несомненно, победит, если я не вмешаюсь. «Мих, вернись на линию», — скомандовал наш командир и менеджер Рон. «Нужно держать Титана». «Сек, сейчас положу тройку». «Быстро вернись на линию! Хватит с тебя самодеятельности! Я же вижу твои вещи, двуручный меч варвара и нагрудник! Да тебя любой лучник на раз-два свалит!» Тут он прав. Классов в игру не завезли, а оружие и доспехи требовалось находить прямо на поле боя. И мне в этот раз жутко не повезло. Вместо любимого арбалета я получил то, что было в наличии, без вариантов и шансов. Но я не для того из детдома поднялся на бесплатных сессионках до международного турнира, чтобы профукать такой шанс. Чат нафиг, чтобы не отвлекал. Магичка, которой вначале достался свиток с обучением магии огня, пьет зелье жизни. Мана и здоровье у всех просели до минимума. Гидра — это вам не волчара первого уровня, но и она уже при смерти. Добьют, получат редкие вещи и нам хана. Но не бывать этому. 3% здоровья. 2. А я ретри-паладин. Всех нагну сейчас один. «Зарежу!» — громко крикнул я. Волшебница вздрогнула, и огненный шар пронесся чуть выше головы чудища. Танкующий воин дернулся было в мою сторону, но тут же получил хвостом по тулову и отлетел. Как раз под мой меч. Минус. «Свиток!» — скомандовал лучник, уже понимая, к чему идет. «Ведь я-то целехонький и с полной полоской здоровья, а у них дела швах». Только он критически не успевал не то что прочитать свиток возврата, но даже достать его из заплечной сумки. Прыжок, перекат под стрелой, второй минус. 15 убитых за сессию игры и 5-секундный бонус на скорость. Извини, дорогуша, но тебе тоже не уйти. Рывок. Толстый двуручный меч опускается на магичку, интуитивно закрывающуюся от удара посохом. Черт, если бы я не знал, что в реальности за нее играет здоровенный белый парень, обязательно бы дрогнула рука. Но это финал, детка, и здесь каждый знает каждого. Минус. Теперь у меня около 50 секунд, пока вся троица не вернется на поле боя. Однако радоваться рано. Передо мной легендарный монстр с 7 головами. И пусть здоровье у него осталось всего на пару ударов, но их еще надо нанести. Кувырок назад. Несмотря на плачевное состояние, гидра рвалась ко мне на всех парах. Рискнуть убить в одиночку, получив легендарку, или позвать товарищей и получить лишь редкую вещь? Даже не вопрос. Рубимся. Каждый удар снимал твари по 0,5% жизни. Она же непрерывно жалила меня головами, нанося множество мелких ранений, от которых уже началось кровотечение. Но соотношение повреждений в секунду и количество здоровья было на моей стороне. Последним ударом я снес сразу половину еще трепыхавшихся голов. Монстр в красивой позе издох, тут же испаряясь и оставляя после себя сундучок. «Только бы легендарка, пожалуйста, повези». «Повези! Повези! Да!» Легендарный артефакт. Лучезарный меч. Регенерация 1% здоровья в секунду. Урон 500%. Тип урона — свет. гласила надпись на нестерпимо сияющем предмете. «Отлично! Вот и смерть ваша пришла! 500% урона — это вам не сотка у обычного меча. Хоть силу я особенно не вкачивал, все ушло в ловкость, но сейчас этого будет более чем достаточно». «Миха! Гребаное говнище! Ты где?» Крик в реале пробился даже сквозь двойные наушники и стенку индивидуальной игровой кабинки. «Это неспроста. Не может так материться Рональд по пустякам». Открыв на бегу общую статистику, я невольно присвистнул. «Титаны уже сошлись в бою, и мы проигрывали вчистую». Наверное, противник каким-то образом умудрился вынести линию обороны на одном из направлений, и сейчас на нашего босса нападали сразу и мобы, и игроки. Как такое могло произойти, учитывая, что четверо моих товарищей должны были его защищать, я не очень понял. Но это и не важно. Если я немедленно вернусь на базу и не начну защищать... Стоп! А нафига? Я сейчас на вражеской территории. Мне до противников ближе, чем до наших, раза в четыре. Тупо не успею. А вот подгадить ослабевшему противнику, у которого все монстры в атаке, а три игрока еще возрождаются, вполне в состоянии. Сколько я Титану смогу своей легендаркой урона нанести? Процентов 10 точно сниму, может даже 20. Главное — успеть. Обо всем этом я думал уже на бегу. Здоровье медленно восстанавливалось. Кусты и деревья проносились мимо. Перед глазами уже маячила восьмилапая шагающая башня, стреляющая куда-то вдаль синим потоком энергии. С противоположной стороны летел красный, но сталкивались они уже на нашей половине. Если окончательно пересилит и дойдет до Титана, все, кирдык. Но я этого допускать не намерен. Подскочив к ближайшей лапе, я со всей дури вонзил меч, стараясь удержать его в одной точке. Вот чем свет хорош. Не нужно махать, как ошалелому железякой. Достаточно пробить верхний слой, или, как в случае с гигантским големом, просто держать на месте. Урон в секунду будет куда выше, чем от обычных ударов. Эффект проявился не сразу, но даже 20 секунд оказалось достаточно, чтобы Титан начал ощутимо прихрамывать на эту лапу, плюс секционных повреждений современных игр. И каждый раз, когда он хромал, луч немного опускался вниз, отклоняясь от нашего босса. Хотя, может, это и саппортийцы постарались, чиня башню изнутри. В любом случае, у меня оставалось еще десяток секунд, чтобы... Нет. Наверное, я неправильно рассчитал время. Стрела вонзилась мне в оголенное плечо, разом сняв 15 здоровья из моих 45. Держаться. Еще стрела. Враг не рискует, он знает мои уязвимые места, знает, что в череп критическое повреждение выпадает только в половине случаев и не будет рисковать. 2 секунды, всего 2, и я расплавлю лапу. Попадание. 45% здоровья канули в небытие. Но я еще стою. Меч сослужил службу, восстановив 1 жалкий процентик. Достаточный, чтобы пережить попадание. Есть! Титан синих пошатнулся. Красный луч тут же ударил в фокусирующий череп, и тот разлетелся на мелкие кусочки. «И это победа! Невероятно! На последней секунде российский легионер Михаил Серых вырывает для своей команды ошеломительную победу!» Стадион вопил от восторга. Камеры на коптерах подлетали к самым нашим лицам. И мы все старательно улыбались, маша руками в приветствиях. Кубок поднимали все вместе, хоть держал его в основном Рональд. Чек на 15 миллионов тоже отдали ему, капитану команды. Но стоило нам оказаться наедине в раздевалке, как напускная радость тут же слетела с лиц. «Ты что творишь, Мих? Совсем берега потерял?» Прижал меня к шкафчику почти 30-летний здоровяк. «Я тебе что приказал?» «Да пошел ты! Я всю игру вытащил! Замочил троих, Титана завалил!» «Дебил! Если бы ты играл в команде и не занимался самодеятельностью, ничего этого и не понадобилось бы. У нас был строгий план. Мы взяли тебя вместо постоянного члена команды на испытательный срок. А ты что сотворил? Эй, да я же всех спас! ты...» Рональд замахнулся, чтобы ударить, и я тут же подобрался. «Пусть он в два раза крупнее, но я тоже не лыком шит. Уделаю его так, что мало не покажется. Черт с тобой! Контракт ты отработал, процент призовых твой, но больше мы тебе ничего не должны. Домой доберешься сам». «Вы чего? Я же даже не знаю, как...» «Это твои проблемы. Такси вызовешь, не маленький». Он был прав и не прав одновременно. По штатовским законам я еще несовершеннолетний, как и по российским. До 18 лет и армии мне оставалось еще полгода. В нее я пойду обязательно, ведь это гарантированное трудоустройство и неплохая зарплата. А на 150 тысяч я вполне смогу оплатить учебу и купить хорошую квартиру. Только вот добираться до дома по темноте не особо хочется. Теперь прошлое детдомовца, который буквально зубами выцарапывал себе планшет, чтобы поиграть 15 минут не для развлечения, как остальные, а для тренировки, казалось куда более радужным, чем несколько часов назад. Даже если меня больше не позовут в ККНД команду «Победитель», я вполне найду себе место в десятке лидеров. А сегодня вечеринка. Я был звездой. Пусть команда «Разрушить, убить и уничтожить» или в оригинале «Crash, Kill and Destroy» отказалась от меня. Тысячи зрителей и болельщиков на моей стороне. Они не ведали закулисной борьбы за право участия в игре. Все те испытания, которые пришлось пережить каждому из игроков, остались лишь в веселых матчах. Меня поили и кормили за чужой счет. И даже нашлась пара очень симпатичных девчонок, одна из которых непрозрачно намекнула на более близкое знакомство. И какой дурак бы отказался? Так что уже далеко за полночь мы очутились в квартире рыженькой красотки. Родаки девушки, тут же избавившиеся от топа, куда-то свинтили. А может, она была достаточно самостоятельной, чтобы снимать отдельную квартиру? А ее взгляд снизу... Черт, кажется, я запомню его на целую вечность. Мы отлично проводили вместе время, пока не выяснилось, что живет она все же не одна. Вернувшаяся с другой вечеринки подружка начала гнать что-то про учебу рано утром, и я, как последний придурок, оказался на улице. В незнакомом городе. Ночью. А самая большая засада была в том, что у меня разрядился смарт. Я просто не рассчитывал, что так долго буду находиться вне гостиничного номера, снятого для меня командой. Вот и не зарядил смартфон перед игрой. Еще и на номер квартиры девушек не обратил внимания. Дурацкая ситуация. Здраво рассудив, что мой английский не так уж плох, а в любом круглосуточном должна быть розетка, я отправился на поиски магазина. Ну или приключений на собственную задницу. Тут уж как повезет. От выпитого в голове чуть помутилось, хотя вроде ничего крепкого я не употреблял. Несмотря на предрассветную полутьму, в городе совершенно не экономили на электричестве. Я спокойно шел по отлично освещенной улице и думал. Не самое приятное, надо сказать, занятие в 5 утра. Или в 6. По дороге уже проносились электрокары, развозя дремлющих владельцев на работу, которой у меня снова не было. Противно. От себя самого и поведения Рона. Да, возможно, последуя я его приказу, мы бы проиграли, но ко мне не было бы никаких претензий. Полностью отработал в команде. И, может, я смог бы оставить за собой вместо в ККНД. Постоянный контракт, зарплата и жилье, тренировки с лучшими из лучших. А что меня ждет сейчас? Вряд ли менеджер будет держать язык за зубами. Поведение игрока, а тем более легионера, взятого на несколько раундов, не является коммерческой тайной. Скорее всего, остальные топы уже в курсе произошедшего. И даже мне понятно, как они оценят поведение человека, ослушавшегося приказа командира. Строго негативно. Чем дольше я думал, тем больше накручивал себя. Дерьмо. Получается, что такой шанс упустил. Но хотя бы не с пустыми руками уйду. И воспоминания от вчерашнего дня отличны. Поддержка фанатов, одобрительный гул толпы, безотрывный взгляд зеленых глаз этой рыжухи. От этих воспоминаний настроение мгновенно поднялось и потянуло вверх еще кое-что. Утренний стояк совсем не новость, но не посреди улицы же. Хотя вот и магазинчик подвернулся. «Доброе утро!» поздоровался я с развалившимся в кресле седым мужчиной. «Могу я зарядить у вас смарт?» «Без проблем, пацан! Выбирай зарядник, покупай и становись! Вон розетка в углу!» С этими словами он кивнул в сторону сетевого фильтра на 5 слотов, рядом с которым даже видавший виды стул стоял для удобства. Взяв коробку подешевле, в конце концов мне на один раз, удивился штекеру. «Я привык, что у нас все стандартизировано черт знает с каких времен. Здесь же явно были свои форматы, и мне пришлось потратить несколько минут, пока я не нашел нужный». А дальше произошла заминка. «Карты у меня не было, счет давно привязан к телефону, а он разряжен». «Ладно», — благодушно махнул рукой мужчина. «У меня на выходе все равно автосчитыватель стоит. Заряжайся, потом заплатишь». «А зачем вы тогда здесь сидите?» — не удержался я от вопроса. «А что еще делать? Дома бездельничать?» — удивился он. «Привычка у меня — работать. Опять же, интересные личности встречаются иногда. Вот ты чем занимаешься, если не секрет?» «Не секрет, конечно». Я несколько сконфуженно пожал плечами. «Я прогеймер. Участвую в королевских играх и мобах. Вчера, например...» Мужчина с явным интересом слушал мою историю, и мы совершенно не заметили, как в магазин зашли еще несколько человек. Они что-то там смотрели в небогатом отделе техники, а затем пошли на выход, но двери захлопнулись прямо у них перед носом. Взвыла сирена. «Сука, копы скоро будут!» — крикнул один из парней. Только сейчас я заметил на его лице балаклаву и черные очки, мешающие считыванию сетчатки. «Я в тюрьму не вернусь! Открой гребаную дверь, старик! Или тебе нужны проблемы?» «Это у вас они сейчас будут!» Продавец не растерялся, нырнув под прилавок, а через секунду уже поднялся с заряженным дробовиком. Как преступники достали пистолеты, я даже не заметил. Перестрелка началась абсолютно неожиданно. Но я был безоружен и не нашел ничего лучше, чем просто спрятаться за стеллаж. Спустя секунду продавец вскрикнул. Похоже, в него попали. «Твари! А ведь он отличный малый. Нужно раздобыть хотя бы нож и вызвать полицию, если они еще не в курсе». Бросившись вперед к заряжающемуся смарту, я услышал звон разбивающегося стекла и свист пули, прошедшей мимо. Со второй мне повезло куда меньше. Боль пронзила все тело, заставила мозг взорваться калейдоскопом красок, а затем мир померк. «Доброе утро, молодой человек!» Надо мной склонился афроамериканец со значком на груди. Я хотел не согласиться по поводу доброты, однако ответить не смог. Язык не поворачивался. Краем глаза я видел торчащую из горла трубку, но даже застонать не мог. Легкие не подчинялись. «Спокойно, спокойно, парень. Ты в бостонской центральной клинике. Все будет хорошо». «Я говорила вам, что выводить его из медикаментозной комы — плохая идея», тут же возмущенно заявила медсестра, стоящая рядом. «У вас 3 минуты. После этого мы вернем его в прежнее состояние». «Мне и 2 хватит». «Значит так. Ответить ты мне не можешь. Твои подельники удачно попали в спину», — полицейский усмехнулся. «Мгновенная карма. Теперь ты парализован ниже шеи. Не то что есть, а даже говорить не можешь. А нечего было в нашу страну лезть, нелегал чертов. Так вот, если ты сдашь подельников, убивших продавца, я, так и быть, допущу до тебя адвоката». «Какие нахрен подельники? Какой я к черту нелегал? У меня есть виза и разрешение на въезд. Все же, мать вашу, в моем смарте. Суки, да что творится-то?» «Эй, ты глазами не вращай. Отвечай нормально. Смотришь вверх — да, смотришь вниз — нет. Понял меня?» С трудом сдерживая панику, смешанную с гневом, я поднял глаза к потолку. «Отлично. Ты знаешь, где твои подельники сейчас? На них, в отличие от тебя, были маски, так что найти их сейчас сложно. Ну?» «Что значит нет?» «Ты, падла, должен это знать. Недаром ты отвлекал Дэвида, пока его магазин обносили». «Не давите на него», — возмутилась девушка в халате. «Иначе я буду вынуждена доложить об этом. Ваши проблемы». «Он был мировым мужиком», — распалялся афроамериканец. «Пусть и приверженцем старых привычек. У него даже камеры были без распознавания». «Все, я за врачом». Фыркнув, сестра развернулась и ушла из моего поля зрения. Полицейский еще задавал тупые вопросы, на которые у меня, естественно, не было ответов. К счастью для меня, вскоре появился доктор и выгнал его к черту. «Простите, молодой человек», — извинился интеллигентного вида мужчина с проседью. «Я не должен был допускать такого отношения к своему пациенту, пусть и неопознанному. Наша больница, к сожалению, не может обеспечивать лечением лиц без страховки. Если вы сообщите нам координаты своих близких, буду очень благодарен. Давайте так, вы назовете ближайшего родственника по буквам, и мы с ним свяжемся». «Твою мать! Как я вам его назову, если у меня нет никого?» «Да я в этой стране знаю только Рональда и команду, и то не по фамилии, а по нику в игре. Нет нужды запоминать номера телефонов, когда все есть в Фейсбуке и Гугле. Все мои данные были забиты в смартфоне, но, судя по словам врача, его со мной не нашли». Дальше пошли дни мучений. Мне называли буквы по очереди, а я останавливал их на нужной, поднимая глаза. Несколько дней ушло на то, чтобы написать простенькое сообщение. Еще несколько, чтобы связаться с Роном. Этот гад вначале не поверил происходящему, но затем даже прервал мировое турне, чтобы всей командой вернуться в Штаты. После того, как выяснилась моя личность, у меня со счета списали здоровенную сумму, которой хватило бы на новенькую Феррари, и перевели в нормальную палату. Сменили аппаратуру на новейшую, я даже говорить мог, пусть и с огромным трудом. Правда, все остальное тело оказалось парализованным. «Привет, Миша!» — поздоровался Рональд, входя в палату. «Мы с парнями тебе цветы принесли?» «Привет, спасибо. Хорошо, хоть не орехи или шоколадки. Как у вас дела?» «Отлично, да. Слушай, прости, пожалуйста, я тогда вспылил и хочу загладить свою вину. Больше того, даже знаю как. Слышал, что повреждения спинного мозга у тебя неоперабельны, но мы подняли все игровое сообщество и нашли решение». «И какое? Загрузишь меня в тело Терминатора?» С трудом попытался пошутить я. «Почти», — серьезно кивнул Рон. «Познакомься, мистер Найджел». «Добрый день, молодой человек». Из-за спин игроков вышел мужчина в щегольском деловом костюме. «Я представитель компании, разрабатывающей виртуальные миры. Хотя это рискованно, и вы можете потерять даже то немногое, что осталось, у меня есть предложение, от которого вы не откажетесь. Вы получите все. Новое тело, семью, все то, о чем мечтали».